кто спасется? Смеркалось. В детском христианском лагере наступило время вечернего костра. Мальчики и девочки, выжидающие, смотрели на седоволосого служителя. О чем будет говорить сейчас их любимый Михаил Маркович? Утром в лагере случилось ЧП. Ребята из 8-й палатки подрались. Из-за чего? Так никто не понял. Но всем было неловко за них. В костре весело потрескивали сухие ветки. Михаил Маркович взял длинную палку, задумчиво пошевелил толстые поленья, чтобы лучи горели, и сказал: «Из-за неправильного отношения к Богу и друг к другу у людей часто случаются неприятности». Он обвел всех долгим взглядом и спросил: «У вас бывают случаи, когда вы обижаете кого-нибудь?» «Не обязательно кулаком. Обидеть можно и грубым словом, и просто невниманием». «Бывают», — робко отозвалось несколько голосов. «А бывает такое, что вы не можете простить кому-то обиду?» «Бывает», — смелее ответили девочки. «Все это происходит из-за неправильного отношения к Богу», — повторил служитель. «Об этом мы с вами и поговорим сегодня. Возьмем, к примеру, такой случай. Два мальчика играют в песочнице. У одного в руках машинка, у другого лопатка. Мальчику надоело играть с лопаткой, и он стал отнимать у товарища машинку. Но тот не хотел отдавать. Они спорили, пока не подрались. Давайте вникнем в этот случай. Как можно назвать мальчика, который отнимает машинку у своего друга?» «Обидчиком», — сообразила одна девочка. «Правильно. Второго мальчика можно назвать обиженным. Теперь скажите, если бы во время этой драки пришел Христос, кто бы из них спасся? Обиженный или обидчик?» «Обиженный!» – хором закричали дети. «Хорошо, вы запомните свой ответ. В конце беседы мы еще вернемся к нему. А сейчас я расскажу вам эпизод из жизни оленей. Олени живут в лесах стадами. В каждом стаде есть свой вожак. Он водит стадо к водопою, предупреждает об опасности. В общем, главенствует. Вожаком бывает самый сильный олень. Когда подрастают и приходят в силу молодые олени, они начинают отвоевывать у вожака право первенства. Тогда между вожаком и молодыми оленями происходят бои. Вожаком становится тот, который победил старого оленя. Как-то двум охотникам удалось увидеть бой оленей. Зная, что звери иногда смертельно ранят друг друга, охотники решили дождаться конца битвы. Может, им удастся поживиться мясом, шкурой и рогами. Яростный бой оленей долго не стихал. Глухие удары рогов, треск сухих веток под ногами животных несколько часов наполняли воздух. Охотники, спрятавшись в зарослях, напряженно ждали. Неожиданно один из них заметил, что совсем рядом, наблюдая за поединком, притаились волки. Они тоже ждали свою добычу. Охотникам стало не до оленей. Они знали, что с волками шутить нельзя. Мужчины неслышно покинули опасное место. Михаил Маркович перевел дыхание и продолжил: «Я говорил вначале, что неприятности между людьми случаются прежде всего из-за неправильного отношения к Богу. Мальчики, а не редко и девочки, бывают так похожи на дерущихся оленей, когда стараются кулаками или же грубыми, едкими словами добиться своего, показать свою силу и превосходство. Господь Иисус учит нас любить ближних и не обижать их, не отнимать у них, а наоборот, отдавать свое. Обиженных Иисус учит прощать, не воздавать злом за зло, молиться за обидчиков. Тот, кто правильно относится к Богу, кто любит Его, старается поступать так, как учит Библия. Такой мальчик или девочка никогда не будет драться, давать сдачи или обзывать кого-то. В поединке олени настолько ослабевают, что хищникам нетрудно справиться с ними. Волки не встретят серьезного сопротивления от сильных животных, потому что они потеряли силу в многочасовой драке. Как голодные волки наблюдают за оленями, выжидая момент, чтобы растерзать их, так действует и дьявол. Он подстерегает особенно тех, кто ссорится. Во время ссоры никто не ждет Господа. Отстаивая свое, мы делаем грех и запутываемся в дьявольские сети, а значит, оказываемся не готовыми к встрече с Иисусом. Вернемся теперь к нашему вопросу. Кто из мальчиков спасется, обидчик или обиженный? «Никто», — глухо ответили дети. «Почему?» «Потому что оба согрешили». «Правильно. Обижать — грех. В Библии написано: «Не обижай ближнего твоего». «Давать сдачи обидчику — тоже грех. Написано: «Не воздавайте злом за зло».